Любомир, свадьба. Начиналась свадьба с древнего обряда. Жених на руках переносил невесту через порог дома, в котором им предстоит жить. Это символизировало переход из одного мира в другой, от прежней жизни к новой. Далее в хоромах, а если было тепло, то и во дворе, молодых супругов и всю свадебную процессию ожидали накрытые столы с угощениями. Старцы двух древних родов устраивали пир на весь мир, то есть свадебный пир не для двух родов, но для общин из двух весей. Иначе считалось, что родовые миры, сиречь общины, не признают нового семейного союза, а также не признают породнение двух древних родов. Праздничные столы для гостей, общинников из двух общин и родственников располагались рядами с севера на юг. На них было вдосталь всевозможной пищи, яств и напитков. В северной стороне хоромного зала располагались три главных родовых свадебных стола. За западным родовым свадебным столом сидели отцы и матери молодых супругов, нареченные посаженные родители молодоженов, а также все древние старцы из обоих родов. На восточном родовом свадебном столе стояли аршинные кумиры небесных богов-покровителей, породненных родов. За восточным столом сидели приглашенные жрецы, кои совершили обряд освящения семейного союза, а также жрецы и жрицы, которые служат богам-покровителям данных родов. На западном и восточном родовых свадебных столах стояли самые лучшие и изысканные яства, блюда и напитки. Родовой свадебный стол для молодых супругов стоял посередине, отдельно от восточного и западного. Он был укрыт белой праздничной скатертью с обереговой символикой. На столе не было никаких продуктов, а стояла лишь одна серебряная чаша с медовым квасом или каким-либо иным медовым, но не хмельным напитком. Как правило, за гостевые свадебные столы родственники из одного рода рассаживались по одну сторону столов, а родственники из другого рода напротив них по другую сторону столов. Делалось это для того, чтобы гости из породненных родов могли поближе познакомиться и пообщаться друг с другом. Начиналась свадьба на праздник Любомир с традиционных свастичных здравиц, установленных в древнейшие времена жрецом Любомиром, то есть произносились четыре вида здравиц. Первые здравицы произносились во славу всех богов-покровителей, родов и жрецов, а также всех великих предков, которые никогда не забывали и всегда поддерживали эти два древних рода. По окончании первых здравиц на восточный родовой свадебный стол возносились дары и требы для богов-покровителей, жрецов и предков, чтобы они вместе со всеми праздновали на свадебном пиру и первыми вкусили яства и снедь, и благословили новый семейный союз двух древних родов. Вторые здравицы произносились сначала в честь присутствующих на свадебном пиру древних старцев и старец из обоих родов, а потом звучали здравицы с пожеланием здоровья отсутствующим по болезни или старческой немощи древним старцам и старицам. Третьи здравицы произносились сначала в честь присутствующих на свадебном пиру родителей молодоженов с пожеланием им многие лета жизни, дабы увидеть и воспитать множество внуков и правнуков. Затем в честь нареченных, посаженных родителей, с пожеланием им долголетия, дабы они поведали будущим потомкам древних родов сокровенную мудрость, которая хранится из поколения в поколение в древних родах. Четвертая здравица произносилась сначала в честь всех родичей из двух породненных древних родов и всех гостей, присутствующих на свадебном пиру, с пожеланием здравия и благополучия всем присутствующим, а также с пожеланием процветания всем древним и породненным родам великой расы. А после произносилась здравица в честь каждого гостя с именным величанием. Каждый из присутствующих на свадьбе, в честь которого произносилась четвертая здравица, поднимался из-за стола с ответным словом. Он произносил свое пожелание и напутствие молодым, а также говорил, что за подарок он дарит молодым супругам. Гостю, сделавшему подарок, дружки молодого супруга подносили чару с сурицей медовухой и чару с ягодной наливкой, или же ему предлагался выбор – ковш с хмельным пивом или ковш с хмельным квасом. Когда гость выбирал и осушал чару с сурицей медовухой или чару с ягодной наливкой, он говорил: «Пусть совместная жизнь ваша будет долгой и сладкой, как содержимое сей заздравной чары». Если же гость выбирал ковшик с квасом или пивом, то когда он выпивал его, дружки молодого спрашивали: «Как на вкус наше пиво?» или «Как на вкус наш квас?» Он неизменно отвечал: «Горько, не мешало бы подсластить». После такого ответа молодые дарили друг другу нежный сладкий поцелуй. Когда произнесли здравицы в честь каждого присутствующего на свадьбе гостя, и каждый гость сделал свой подарок молодым, все присутствующие приступали к общей свадебной трапезе, а молодоженов отводили в специально приготовленную горницу и оставляли их там одних, затворив за ними дверь на засов, чтобы никто не потревожил молодых супругов. Примечание. «Горько» не мешало бы подсластить. Это свадебное выражение связано с тем, что хмельной напиток даст горьковатый привкус, а напиток, который пьют молодые, сладкий. В горнице для молодых стояла нарядно украшенная цветами супружеское ложе, в изголовье которого помещали меч, чтобы в будущем родился мальчик, продолжатель рода. Кроме того, в горнице был накрыт стол со всевозможными яствами и напитками, но без хмельного питья. Из этой горницы был отдельный проход в истопленную баню, чтобы в случае необходимости молодые могли помыться, а также из бани вел проход в сокрытое на дворе отхожее место. Утром их будили нареченная посаженная мать молодого супруга и женщина, исполняющая обязанности свахи Любомирки, со словами: «Вставайте, молодые, ярило солнце взошло, трапезу для гостей готовить время пришло». Сваха Любомирка стучала в дверь горницы, отворив засов, и ждала, пока молодые не выйдут из горницы. Молодые выходили из горницы в подарках, которые они вышили друг для друга. Молодой супруг в рубахе-косоворотке, вышитой женой, в бытность невестой, а она в сарафане или платке, подаренном супругом. Молодые супруги шли на кухню и пекли 8 блинов с различной начинкой для своих родителей. Сделав блины, молодой супруг подавал 4 блина родителям своей супруги, а его жена – родителям мужа. Этим обрядом молодые оказывали уважение родителям друг друга и предлагали им пройти именное испытание рода, как того требовал древний родовой закон, установленный в глубокой древности мудрым жрецом Беловодья Любомиром, верным служителем бога Сварога. Суть именного испытания рода сводилась к следующему. Каждый из родителей молодых супругов, закрыв глаза и отведав блин с начинкой, должен был правильно ответить, блин с какой начинкой ему достался. Если родитель правильно угадывал содержимое блина, молодые супруги кланялись ему в пояс и говорили: «Чадо наше, вашу честь будет наречено вашим именем». Если же кто из родителей не угадывал по вкусу содержимое блина, то молодые люди сердечно кланялись ему и говорили: «Чадо наше, вашу честь жрецы богов нарекут именем нашего древнего предка». Родители, не угадавшую начинку блина, должны были подарить молодоженам каких-либо животных для домашнего хозяйства, ибо считалось, что когда появятся у молодых супругов дети, они будут чураться, бояться избегать своих родных дедов и бабушек. Если все родители угадывали начинку, то детей нарекали таким образом: первого сына в честь бога-покровителя рода, молодого супруга, поэтому первого сына и называли первородный, второго сына в честь родного отца мужа, третьего сына в честь родного отца жены, четвертого сына в честь нареченного отца мужа, пятого сына в честь нареченного отца жены. Когда рождалась девочка, то ребенка нарекали следующим образом: первую дочь в честь богини-покровительницы рода, молодой супруги, вторая дочь в честь родной матери жены, третья дочь в честь родной матери мужа, четвертая дочь в честь нареченной матери жены, пятая дочь в честь нареченной матери мужа. По родовому закону Любомира, каждая семья должна иметь минимум 9 детей, а полной семьей считается только та, в которой есть потомственный круг, то есть 16 детей. Всем последующим детям имена давал отец ребенка. Никогда не давалось ребенку имя в честь родича, умершего от болезни в молодом возрасте, так как считалось, что ребенок с таким именем долго не проживет. Если ребенок получал имя дедушки или бабушки, то есть старших родичей, угадавших начинку, то дед готовил внуку доспехи и два меча ко дню совершеннолетия, а также инструмент для его будущей профессии, которую он должен перенять от отца. Бабушка для внучки готовила приданое – постельное белье, украшения, одежду, кухонную утварь, а также внучке завещалось все приданое, которое в свое время получила бабушка. То же самое готовили нареченные, посаженные родители молодых супругов для внуков и внучек, названных в их честь. На второй день Любомира, после обряда именного испытания рода, молодожены совместно со своими родными, братьями и сестрами шли накрывать столы для гостей. Их друзья и подруги, а также нареченные, посаженные родители отправлялись к воротам, встречая гостей. Нареченные родители держали кули и кошелки для подарков, а ребята и девчата держали кувшины с хмельным пивом, квасом и сурицей, а также резные свадебные блюда с горячими блинами. Нареченные матери, встречая гостей, подавали им ковш, и между ними происходил разговор. «Чего, добрые люди, изволите? На младых поглядеть, Любомир узреть», — отвечали гости. «Даром глядеть, очи будут болеть. А ежели не даром? Ежели не даром, то душу вашу чистую порадуем. Чего с пути дороги испить желаете?» После того, как гость выбирал напиток, ему подавали полный ковш и говорили: «Мы гостю полный ковш на Любомир, и гость нам полный ковш, чтобы в новой семье был мир». Гость выпивал ковш и клал свой подарок в кошелку или куль и проходил к накрытому во дворе столу. А молодые с двух сторон ухаживали за гостем, накладывали ему на блюдо различных яств, приговаривая: «Отведайте всего, дабы не молвил никто, что вы на столах что-то видели, а попробовать не пробовали». Когда за столами собирались все гости, начиналась любомирская трапеза, а молодые супруги ухаживали за гостями на правах хозяев. Самыми почетными гостями на второй день свадьбы Любомира считались приглашенные на праздничную трапезу жрец и жрица из ближайшего капища. По окончании свадебных пиров жрец и жрица одаривались богатыми подарками, дабы они присматривали за новой семьей, а также приносились великие требы и дары всем древним предкам двух породненных родов.